Глава 5. Дерись до конца. Плану Глеба было не суждено сбыться. Хоть умник и не являлся стратегом, но, видимо, знал азы. Поэтому конвоиры ключей от кандалов не имели. «Выбирай, сам пойдешь или мы потащим?» – спросил один из охранников, войдя в камеру и демонстрируя военный шокер. «Но последние минуты твоего существования будут чуть более болезненными». «Сам!» – вставая, отозвался Северин. «Верное решение», – подметил старший. «К тому же умник не хотел бы, чтобы прямо перед операцией мы пользовались шокером. Это может повредить какой-нибудь имплант». «Надо было отказаться», – угрюмо заметил Глеб. «Тогда бы вам досталось чуть меньше моих железок». Все это он сказал, чтобы показать строптивость в смеси с обреченностью. Инстинкт верно трактовал чувства конвоиров. Они стали более расслаблены. Глеб вышел первым. Сопровождающие пристроились следом. Око пахало. Проходя мимо камеры девушки, Глеб просветил дверь. На этот раз она не спала, а сидела на койке, уставившись в стену. Инстинкт спонтанно уловил ее эмоции. Девушка была подавлена. Путешествие растянулось на целых 5 минут. Пустые коридоры, залы, заставленные различным оборудованием, автоматические турели, укрытые в стенах и потолке, несколько современных охранных роботов 5-го класса, настоящих боевых роботов с виртуальным интеллектом, быстрых и смертоносных, новейшие достижения Ростеха. Даже в армии таких насчитывалось не больше бригады. А здесь Глеб за 5 минут увидел сразу 3. Ближе к центру лабиринта стали попадаться люди. Часть из них одета в зеленые халаты, видимо, ученые. Но больше всего по пути встречалось боевиков. Престол насчитал 16, но наверняка это далеко не все. Уже несколько лет они жили под Каменском, и никто не догадывался об их присутствии. Глеб мог поспорить на собственные руки и ноги, что вход, через который он вошел, не единственный. И, скорее всего, один из них ведет за город. Иначе ГСК заподозрило бы, что кто-то привозит похищенных людей в пустой склад через несколько КПП. Под городом была сеть разветвленных тоннелей, которые контролировали не только фрики. Прогулка Глеба на эшафот закончилась в большом круглом зале, напичканным медицинскими роботами и 5 учеными. 6-м был умник. Самое неприятное состояло в том, что здесь находилось еще и 5 бойцов, не считая конвоиров, и 1 киборг неизвестной модификации. Правда, человеческого в нем осталось не так много. В основном уцелело лицо, да и то не полностью. Глаза явно имплантированы. Причем лицо показалось престолу знакомым. «Один из ранних образцов», – прокомментировал взгляд Глеба умник. «Пленник добровольно согласился работать на нас». «Иван Горюнов», – сопоставив досье пропавших с остатками лица, прокомментировал Глеб. «Пропал 6 месяцев назад». «Все верно», – произнес Смекалкин. «Но он не самый удачный проект. Наш козырь – террор, и с помощью тебя мы доведем его до ума». Глеба подвели к операционному столу с силовыми зажимами. И тут он понял – это конец. Здесь все продумано до мелочей. Киборг поднялся со своего места и, взяв обыкновенный энергетический поводок на длинном прочном шесте, накинул Глебу на шею, подтянув его к столу. Затем кивнул умнику. Браслеты на руках пропали, но поводок сводил на нет все усилия. Мгновенный мысленный приказ, и он перережет его шею за доли секунды. Но все же Глеб рискнул. Он ударил быстро, с максимальной скоростью, неощутимой для человеческого глаза. Одновременно из руки вылетел клинок и рубанул по шесту, который удерживал киборг. Но вибролезвие бессильно скользнуло по крепчайшему пластику. Престол на мгновение растерялся. «Ты никогда не сдаешься?» — спросил умник. Он явно был доволен произошедшим. «Дерись до конца!» — отчеканил Глеб. «Девиз спецназа корпоратов», — — усмехнулся Смекалкин. «Услышал на войне», — ответил Глеб. «Не думаю. Ты произнес слова с гордостью. Так говорят, когда верят. Ты был хорош, но теперь твое время ушло, и сегодня ты умрешь. Закрепите его». Двое боевиков боязливо приблизились и притянули Глеба к столу. Киборг снял поводок и вернулся на прежнее место. «Последнее желание?» — спросил главный вивисектор. Глеб удивленно воззрился на умника и остальных. «Это шутка?» «Нет, древняя традиция, которой мы следуем». «И что я могу попросить?» «Бутерброд, пиво, кофе». «Сигарету?» «Конечно», — отозвался умник. «Неужели ты хочешь последнее мгновение жизни тратить на вредную привычку?» «Вредные привычки самые приятные», — улыбнулся в ответ Глеб. «Дайте ему сигарету», — распорядился бывший корпорат. Один из конвоиров приблизился к столу и вставил в рот Глеба сигарету, прикурил и отступил на шаг назад. «Руку освободите», — попросил Северин. «Дайте нормально покурить». Умник несколько секунд раздумывал, после чего дал конвоиру команду. Тот достал электронный ключ и отпер замок. Это именно тот шанс, которого Глеб ждал. Он был нужен живым, а значит, стрелять не будут. Во всяком случае, не боевыми. Шоковыми, паралитическими, но не плазмой и не разрывными. Он потянулся за сигаретой. Конвоир сделал медленный шаг назад, держа ключ в руке. Дистанция между ним и Глебом составила не больше полуметра. Виброклинок активировался, как всегда, мгновенно. Боевик даже не успел моргнуть, как лезвие вошло в его глаз и пронзило мозг. Через секунду оно вернулось в руку. Ключ начал падать из разжавшихся пальцев мертвеца, и Глеб перехватил его в полете. Палец сам лег на сенсор центрального замка. Силовые поля, удерживающие Северина, пропали. Именно в этот момент все пришло в движение. Киборг стремительно рванул к операционному столу. Охранники вскинули свои штурмовые винтовки. Но Глеба уже не было на столе. Спринтер безжалостно жрал и нейрон. Медлительные люди оказались неспособны уследить за стремительно перемещающимся престолом. Выпущенные шоковые заряды угодили в пустоту, бесповоротно загубив по пути несколько медицинских агрегатов. Они по-прежнему выполняли инструкции и старались его обездвижить, а вот Глеб был не связан подобными запретами. Боевиков осталось шестеро. Они вели стволами, но не могли нащупать цель. Самым опасным оказался киборг. Видимо, он уже получил мысленный приказ от умника. В его руке появился армейский 20-зарядный крупнокалиберный пистолет Аргарова, или, проще говоря, КПА, созданный специально для деформатов. Обычному человеку подобного не удержать. Мощная отдача собьет его с ног, отбросив на несколько метров. Пули, способные разорвать Северина в клочья, разворотили стену всего в нескольких сантиметрах от головы Глеба. Неизвестно, что понапихал умник в несчастного Горюнова, который, спасая шкуру, стал медицинской мышью. Но реакция и система наведения у него была отменная. Глеб несся, не разбирая дороги, лавируя между различными агрегатами, не щадя никого, кто попадался ему на пути. Двое медиков разлетелись в разные стороны. Один размозжил себе голову о стену, второй налетел грудью на роботизированную руку, которая должна была выполнять какую-то медицинскую операцию. Его тело обмякло, насаженное на нее, словно пришпиленная к стене бабочка. Попавшийся на пути охранник получил лезвием в грудь. Силовая броня не смогла ничего противопоставить силе удара и виброклинку. На ходу Глеб перехватил винтовку. Теперь он вооружен. Еще одного врача упокоил киборг. Пуля буквально снесла верхнюю часть тела. Он стрелял, не останавливаясь, ведя цель. Но Глеб все равно двигался быстрее. И тут все кончилось. Последнее, что Глеб успел сделать, так это уйти кувырком от очередной пули и спрятаться за массивным шкафом, в котором хранились какие-то стальные колбы. «Он выдохся!» — крикнул умник. «Берите его! Спринтер перезарядится только через минуту! Седьмой, не стреляй! Просто не давай ему высунуться!» Глеб активировал око. Киборг держал шкаф на прицеле, причем он сменил магазин на полный. Оставшиеся в живых пятеро бойцов медленно приближались, готовые стрелять. Выщелкнув магазин, Северин чуть не взвыл от разочарования. Все патроны оказались шоковыми. Против брони с силовым щитом они бесполезны, а энергетическое поле просто поглотит разряд. Глеб затравленно закрутил головой, ища выход. В этот момент в зал вбежали три боевика. Умник бросил им короткую фразу, и те сразу взяли шкаф на прицел. «Выходи!» — крикнул ученый. «Нас больше! У тебя нет шансов!» Глеб активировал дисплей. Наномышцам требовалось еще 40 секунд для зарядки, и он знал, что ему их не дадут. Пара секунд, и его окружат, а потом напичкают шоковыми зарядами. И когда он придет в себя, то его уже будут резать на сотни кусков. Северин выставил ствол и сделал пару выстрелов, следя за противниками через шкаф. Шоковые заряды угодили в голову двум бойцам. Те вздрогнули, когда по полю прошел электрический разряд. Но это было единственное последствие меткой стрельбы. Неужели конец? Индикатор заряда наномышц полз мучительно медленно. И тут Глеб увидел свой шанс. Прямо перед ним в стене пряталась коробка электрического щитка, очень древнего. Видимо, хозяева базы не стали разоряться и использовали то, что уже имелось. Осталась самая малость — добраться до него. Престол был всего в метре от стены. Шкаф все еще прикрывал его. Вскочив, Глеб нанес мощный удар по ней, молясь всем богам, чтобы выдержала кибернетическая рука, а не стена. «Быстрее!» — раздался за спиной голос умника. Боевики рванули вперед. Пласт штукатурки, покрывающий панель, разлетелся мелкой крошкой. Палец нажал на спуск, и энергетическая пуля ударила в самый центр переплетения проводов. Запахло паленой изоляцией, заискрила микросхема. Свет на мгновение моргнул, и наступила тьма. Растерявшиеся боевики застыли. Умник озадаченно вертел головой, и только киборг продолжал стоять, как ни в чем не бывало, держа пистолет и слегка ведя стволом, следуя за передвижениями Глеба. Но теперь преимущество оказалось у Северина. Кибер-броня — штука хорошая, а прикрытая энергетическим полем просто великолепная. Но экран можно перегрузить, а броню пробить. Вот если бы на бойцах был полный боевой пехотный костюм типа «Арес» или хотя бы устаревший «Муромец», то они бы не напоминали сейчас слепых котят. Их же броня — полицейской модификации для разгона демонстрантов, и выстоять против виброклинков не в состоянии. Глеб рванулся вперед, и мгновенно раздался выстрел киборга. Но он пришелся в одного из боевиков, который должен был осуществить захват. Пробив поле и броню, пуля разворотила грудь. Весь удар пришелся в человека, за которым укрылся Глеб. Второй выстрел угодил в стену. В разные стороны полетела каменная шрапнель, для Глеба совершенно безопасная. Но он не стал ждать новой пули и уже несся дальше. Спринтер врубился совершенно неожиданно. Таймер начал отсчет до перегрева импланта. 10 секунд, то есть куча времени. Тепловые пятна, обозначающие людей, ярко светились в инфракрасном зрении ока. Престол стремительно перемещался между ними, раздавая страшные удары, сбивая противников с ног, пробивая броню клинками. Еще двое пали от пуль киборга, который стрелял не переставая, пытаясь достать шустрого противника. Боек ударил по капсулю последний раз. Пуля снова угодила в стену. Рука Горюнова рванулась к поясу за магазином. Спринтер опять выключился, спасаясь от перегрева. Пришлось атаковать киборга на обычной скорости. Первый удар пришелся в руку, которая держала пистолет. КПА улетел в сторону, а Глеб, получив сокрушительный удар в грудь, с трудом удержался на ногах. Но второго шанса Глеб киборгу не оставил. Клинок вошел под нижнюю челюсть и застрял. Глеб втянул лезвие, и тело рухнуло к ногам победителя. «Ну что, умник, мы остались вдвоем!» Повернувшись к ученому, спокойно произнес Северин и получил очередь шоковых патронов в грудь. Ноги подкосились, око погасло, и Глеб рухнул на пол. «Точно, Северин, мы остались вдвоем!» Склонился к нему умник. «Ты все-таки сдохнешь, а я получу то, что хочу». И тут Глеб почувствовал, что что-то не так. В груди появилось странное чувство, словно электрический ток пробежал по каждой клетке тела. Откуда-то взялись силы. Глеб махнул рукой и подсек умника. Лысый загремел на пол, больно приложившись затылком, но схватился за ногу. Северин, как всегда, не рассчитал сил и сломал ему лодыжку. Встав, Глеб провел внутренний мониторинг. Око снова работало. Гиппократ показывал, что все в норме, импланты функционируют как надо. Но что-то незнакомое, словно маленький уголек, тлело в груди. Гиппократ никак не мог опознать причину этого ощущения. Северин нагнулся к умнику и взял его за горло. «Я сейчас буду спрашивать, а ты отвечать. И не вздумай врать. Ты все понял?» Умник испуганно закивал. «Вот и хорошо», — оскалился Глеб и подобрал винтовку, из которой стрелял Смекалкин. Подойдя к первому попавшемуся трупу боевика, он достал из-под сумка на ремне новый магазин, снаряженный патронами с красной маркировкой, что означало «разрывные». Перезарядив оружие, Глеб занялся обеспечением безопасности тыла. Взял пару массивных агрегатов, слегка напрягшись, оторвал их от пола и заблокировал дверь, ведущую из лаборатории. Удовлетворенный проделанной работой, престол вернулся к тихо постановающему вивисектору. «Ну что, живодер, поговорим?» — изредка поглядывая на дверь, спросил он. «Поговорим!» — прошипел умник, баюкая покалеченную ногу. — Правильный ответ. А теперь вопросы. Сколько людей на базе и кто финансирует исследования? — Никто не финансирует. Это мой проект. Искоса поглядывая на забаррикадированную дверь, ведущую в лабораторию, прошипел умник. За ней происходила какая-то возня. Северин напряг слух и легко расслышал разговоры столпившихся в коридоре людей. «Завалили! Лазер нужен!» — произнес один. «Так неси!» — приказал второй. «И чтобы через 5 минут вход был свободен! Что там случилось?» «Не знаю!» — вступил в разговор третий. «Задержанный вырвался! Я послал еще людей, его загнали за шкаф, а потом камеры вырубились. Сейчас там только 2 живых. Глеб усмехнулся. Времени еще хватало. Рентген показывал, что там больше 10 вооруженных людей и 3 боевых робота. Северин перехватил винтовку левой рукой и, продолжая держать дверь под прицелом, снова посмотрел на сжавшегося на полу умника. «Сейчас ты в моей власти. Они тебе не помогут. Так что советую отвечать». Подтверждение намерений из правой руки вылетел виброклинок и выбил каменную крошку из бетонного пола, уйдя вглубь на 2 сантиметра. «Еще раз соврешь, я отрублю тебе ногу», — предупредил он. «Кто финансирует исследования?» «Я правда не знаю», — почти плача ответил вивисектор. «Раз в месяц приходят деньги. Взамен я отсылаю данные по экспериментам». Инстинкт подсказал Глебу, что тот не врет. Умник действительно не знал, на кого работает. «Верю. Сколько людей на базе? И кто, кроме тебя, контролирует исследование?» «На базе 40 человек», — прошипел, кривясь от боли, сломленный гений. Потом, окинув взглядом трупы, которые валялись вокруг, изредка вырываемые из тьмы вспышками лампочки, мигающей на каком-то приборе медицинского назначения, продолжил. «Но теперь уже меньше». «Где пульт управления охраной и автоматическими системами? И данные по исследованиям?» «Третий уровень, вниз на лифте. Данные там же. Они в моем кабинете. Последняя дверь по коридору». «Молодец. Но ты так и не ответил насчет контроля. Кто следит за ними от заказчика?» «Не знаю имени. Все называют его смотрящий. Сейчас его нет. В одном из отстойников набралось много деформатов. Надо отфильтровать лишних. Он решил съездить лично». «Когда вернется?» «Он не вернется. Скорее всего, смотрящий уже в курсе произошедшего. Ты ничего не добился. Базу закроют, персонал уничтожат и откроют новую. А мое место займет кто-то другой. Хотя это отбросит нас на несколько месяцев назад». Глеб задумался. Толстая дверь раскалилась до красна. Еще немного, и ее прожгут. Надо действовать быстрее. «Как выглядит смотрящий?» «Без понятия. У него стоит модуль личина. Знаешь, что такое?» Глеб кивнул. Он видел подобный имплант, способный за 20 минут полностью изменить внешность посредством управляемых микроустройств, установленных под кожей, и позволяющих производить тонкие изменения в структуре кости и напряженности кожи, создавая или удаляя морщины, впадины и шрамы, изменять ее цвет, влажность и общий тон. Правда, процедура имплантирования очень дорогостоящая, поэтому и редкая. От того, что умник опишет последний образ контролера, толку будет ноль. «Последний вопрос. Нападение на филиал Ростеха – ваша работа?» Вивисектор отрицательно покачал головой. «Нам пришлось свернуть на месяц все проекты, боясь, что корпораты выйдут на нас. Смотрящий был очень недоволен и сам пытался узнать, кто это провернул. Данные, которые они похитили, могли бы нам помочь». «Что за данные?» «Здесь проводилось частичное написание программ для разработки искусственного интеллекта», — быстро проговорил умник. «Тот, кто первым его изобретет, будет править миром». Глеб бросил взгляд на дверь, уже алую. Жар растекался по лаборатории. Внутренний термометр показывал, что в комнате больше 30 градусов. Инстинкт говорил, что все, что рассказал умник, правда. Северин поднял еще одну винтовку и выстрелил в грудь ученого шоковым патроном. Тот рухнул на пол, дергая руками и ногами, сведенными судорогами от мгновенного сильнейшего электрического разряда. Неожиданно в коридоре началась какая-то суета. Часть людей и боевые роботы поспешили прочь по коридору, ведущему к транспортному лифту. У двери осталось всего пятеро. Время еще было, и престол быстро обшарил карманы вивисектора. Добычей стала одна пластиковая коробочка и ком-кольцо. Глеб снова просветил дверь, улыбнулся. Боевиков по-прежнему пятеро. Во всяком случае, это лучше, чем 17. С ними он справится легко. В глубине бункера раздался мощный взрыв. Пол дрогнул, а прожигаемая дверь рухнула внутрь под ударом мощной взрывной волны. Следом прошел электромагнитный импульс, который на несколько секунд подавил все энергетические поля. Но, к чести Ростеха, импланты Глеба были надежно экранированы от подобной неприятности. Северин перепрыгнул упавший, раскаленный до красна, кусок толстого металла и сходу добил оглушенного боевика, вогнав виброклинок в глаз. Следующему поднимающемуся просто ударил ногой в голову. От мощного пинка шея хрустнула, а кожа, не выдержав, лопнула. Как только владелец умер, силовое поле пропало. В глубине бункера затрещали выстрелы. Чуткий слух Глеба уловил скорострельные штатовские штурмовые винтовки. А вот оружие противника он не слышал. Значит, атакующие пользовались либо плазменными, либо лазерными стволами. Престол оглянулся. Больше воевать было не с кем. Трое оставшихся боевиков валялись на полу, заливая его кровью. Опрокинувшийся с танковый лазер, падая, прошелся по ним, перерезав горемык пополам. Надо спешить. И Глеб, не активируя спринтера, побежал в сторону камер. Стрельба становилась все громче и катилась в направлении Глеба. Неподалеку рванул мощный взрыв. Из правого коридора ударила тугая воздушная волна. А следом в зал вбежали двое местных боевиков и растерянно замерли, уставившись на престола, стоящего в паре метров от них. Но прежде чем Глеб успел вскинуть винтовку, в зал вкатилась плазменная граната средней мощности. Северин активировал спринтера и успел скрыться в коридоре, ведущем к лаборатории. За спиной вспыхнул голубой свет, а потом сразу погас. У боевиков не было ни единого шанса. Глеб взял на прицел вход. Оставалось невыясненным, кто атаковал, зачем, враги там или друзья. Конечно, его могла хватиться ГСК, и Долгов решил послать спецназ, когда он не вышел на связь. Но слишком мала вероятность этого. Прошло секунд 20, все было тихо. А потом в коридор влетели сразу 5 самонаводящихся зарядов. Судя по голубому и зеленому спектрам, шоковые и паралитические. Глеб успел выстрелить 3 раза, сбив 2 из них. Но 3 оставшихся угодили в него, отбросив на стену. Зрение помутнело, затем отрубилось око. Последнее, что Северин увидел, группа бойцов в новейших боевых пехотных скафандрах «Опричник». Глеб такой видел только 1 раз, перед самым вылетом. Он моргнул. Он совершенно не помнил, куда он должен был лететь и с кем. Один из вошедших поднял странный пистолет с широким стволом и нажал на спуск. Свет померк. «Престол захвачен!» — доложил боец в «Опричнике». Невидимый собеседник несколько минут молчал. «Просканируйте память ока. Там должна быть запись событий. Если у противника нет никакой информации о нем, то оставьте его в уголке, пусть валяется. Очухается, сам выберется». «Есть, сэр!» — отчеканил опричник. Потом повернулся к своим бойцам. «Тащите его в операционную. Весь бункер в наших руках. Я просканирую его память». 2 подскочили к бездыханному Глебу и поволокли его по коридору. Через 3 минуты престол уже лежал на столе, с которого только недавно вырвался. Командир опричников подключился к импланту и стал проглядывать всю записанную информацию. Некоторые моменты он перематывал, некоторые просматривал несколько раз. Сутки, которые Северин провел с Маарой, он просто пролистал. Правда, остановился 1 раз, когда перед ним появилась стройная обнаженная контролерша. Улыбнувшись, он стал смотреть дальше. Через 40 минут он отключился. «Шеф, вызывает лоб! Я просмотрел все! Противник ничего не узнал о престоле и о том, что в нем напичкано. Можете не беспокоиться!» «Что еще удалось выяснить?» — поинтересовался невидимый абонент. «Главный — некто Смекалкин, по кличке Умник, бывший ученый Ростеха. Лежит прямо у моих ног. Северин в него шоковый заряд всадил. Он проводил здесь эксперименты над деформатами. Кто заказчик, он не знает. Наблюдатель, некто именуемый Смотрящим, находится вне бункера. Данные на 3-м уровне в кабинете Умника. Последняя дверь по коридору». «Неплохо», — согласился контакт лба. «Информация сэкономит нам много времени. Что еще важного?» «В камерах находится киборг. Кодовое имя — Террор. Он самая удачная модификация, которую им удалось создать. Девушка Анна тоже здесь. Третья камера. Престол пришел за ней. «Понятно», — задумчиво произнес собеседник командира опричников. «Лоб, пусть твои ребята подчистят все здесь. Террора и умника с собой. Потом уходи. Девку не тронь. Северин рвался за ней, пусть получит награду. Она не должна нас видеть, пусть сам ее освобождает. Престол вас рассмотрел?» «Смутные образы. Вообще, последние 4 минуты записи повреждены, видимо, в результате попаданий шоковых и паралитических зарядов. Все-таки не шутка, 3 штуки схлопотал. Другой бы окочурился, а этот только выключился». «Хорошо, пусть так и будет. Выполняйте». «Все сделаем в лучшем виде», — отчеканил Лоб и разорвал связь. «Этого», — мотнул он головой в сторону Глеба, — «оставьте в покое. Бабу тоже не трогать. Пусть сидит в камере. Рында, бери людей и пакуй киборга. Выживших с собой. Вычистить все хранилища данных. Трупами пускай занимаются местные контролеры. Исполнять!» Бойцы разбежались в разные стороны. 2 скрутили умника, вкатили укол паралича и потащили к выходу. Еще 4 унеслись в сторону камер. Лоб перевернул ногой упавший стул и уселся на него. В мысленном режиме он отдал приказы остальным бойцам, рассредоточенным по всему бункеру. Со стороны камер раздался звериный рев и мощный удар по металлу. «Рында, что у вас там?» — вышел на связь главный опричник. «Террора успокаиваем», — незамедлительно отозвался замком. «Здоровенная тварь! 2.10 ростом и 300 кг весом! Мы в него уже 4 шокера разрядили. Великолепно держит заряд!» В гарнитуре раздался треск и свирепый рык, а следом грохот от упавшего тела. «Свалили!» — доложил Рында. — «Пакуем!» Лоб отключился и бросил взгляд на лежащего на столе Глеба. Поднявшись, он подключился к ближайшему вертинтеру, который чудом уцелел при разгроме лаборатории, и пробежался по камерам наблюдения. Северин порушил не все, отключились только 5 ближайших. Из камеры 4 бойцов во главе с Рындой вытащили упакованного в силовой капкан Террора. Даже на голографическом мониторе киборг выглядел устрашающе. Он напоминал персонаж из древней книги о безумном ученом, который сшил из различных частей человеческих тел монстра. Через 30 минут начали поступать доклады, что приказания Лба выполнены. «Капитан, вот нашли в кабинете умника!» Вбежав, произнес один из бойцов, протягивая плащ из наноткани и револьвер «Гром». «Это принадлежало ему», — и показал на Глеба. «Положи рядом с ним», — приказал Лоб. «Нам добро без надобности. А теперь уходим». Бросив прощальный взгляд на Северина, валяющегося в отключке, он вышел из лаборатории. Боец исполнил приказ и побежал догонять командира. Через 2 минуты колонна броневиков, припаркованных неподалеку, ушла в сторону загородного полигона Ростеха, где группу Лба ждал транспортный флайер.